политике монгольских завоеваний. Правильно мы на Киевскую Русь закончили разбирать на прошлом занятии. Итак, геополитика монгольских завоеваний связана с таким явлением, как геополитика Турана. Это классическое проявление геополитики суши или телурократии. Империя Чингисхана, которая возникла мгновенно, со стремительной скоростью, представляла собой яркий всплеск интеграции всего евразийского материка. Чингисхан за несколько десятилетий создал империю, которая включала в себя всю территорию современной России, Китай, Иран, центральноазиатские государства и вплоть до Передней Азии. Такой истории, такой империи сухопутной никогда не было. Это самое крупное государство, которое только существовало в истории мира. И, соответственно, само по себе вот это сухопутное объединение Евразийского материка представляло собой беспрецедентный случай интеграции сухопутного пространства, то есть континента. Если мы говорили о том, что геополитики Киевского княжества, Великого княжества, были разные геополитические направления, и лишь восточная его часть, то есть направление, связанное с Владимирской Русью, Залесьем, представляло собой нечто отдаленно напоминающее сухопутную континентальную телурократическую державу, то империя Чингисхана представляла собой абсолютную законченную телурократию, то есть то, что в геополитике называется land power, сухопутное могущество. Геополитика рассматривает мир как состоящий из двух принципиально антагонистичных друг другу типов государств, морского могущества, sea power и land power, и с точки зрения основателя геополитики Хелфорда Маккиндера, весь мир может быть поделен на три принципиальные зоны. Зона Хартланда, или сердечной земли, которая соответствует Северной Евразии, и это и есть land power. Зона sea power, морского могущества, которое представляет собой океаническое пространство с центром в Англии, и зона Римленда, которая является промежуточной между морем и сушей. Так вот, империя Чингисхана представляла, да, мир может быть интегрирован по разной модели. Либо со стороны суши, это тогда будет land power, которая интегрирует евразийский материк и движется с северо-востока Евразии вплоть до южным морским границам. И мир может быть интегрирован через море, через господство над мировым океаном. Тогда это sea power, морское могущество. И тогда мир и евразийский материк интегрируются извне, с помощью контроля над береговой зоной, которая по определению является промежуточной. Соответственно, это по карте Маккиндера. Соответственно, между этими двумя фундаментальными явлениями последние столетия ведется противостояние sea power против land power, морское могущество против сухопутного могущества, таласократия, морская власть посредством моря против телурократии, власть посредством суши. Маккиндер говорит о том, что таласократия изначально концентрируется в Афинах, а телурократия в Спарте. Потом мы встречаемся с этими принципами противостояния Рима и Карфагена. Сухопутный Рим, land power против морского Карфагена, sea power. И уже, да, sea power является также Венецианская империя Средиземноморья, Генуэзские купеческие империи, позже Голландия. И, наконец, в новое время пальму первенства в противостоянии с другими государствами в отношении создания sea power приобретает Великобритания. Англия становится владычицей морей и организует глобальную морскую империю. Это Си-Пауэр. Макинтер, основатель геополитики, будет такую форму. Да, это Си-Пауэр, морское господство. Для того, чтобы получить контроль над миром, должно установить свой порядок в Евразии. То есть дальше Макинтер вводит такое правило. Тот, кто контролирует Евразию, тот контролирует весь мир. Упрощенная версия. Контроль над Евразией. Тот, кто контролирует евразийский материк, тот контролирует весь мир. Контролировать евразийский материк можно двумя способами. Один способ контроля евразийского материка – это со стороны моря. Если евразийский материк контролируется со стороны моря, значит, создается пояс, или, как его называют Макинтер, внутренний полумесяц, который по берегам евразийского континента с запада до востока устанавливает контроль над выходом Хартланда, то есть сухопутного государства, к теплым морям. Это называется контроль Евразии со стороны моря. И существует другая модель. Контроль Евразии со стороны суши, со стороны land power, сухопутного могущества, которое наоборот пробивает этот санитарный кордон, этот внутренний полумесяц, и выходит в Южное море, начинает конкурировать глобально с талассократией. Вот два способа контроля. Если Евразия интегрирована изнутри, со стороны суши, то Евразия – это сухопутная держава, которая пробивается к выходам в теплым морям, становится главным мировым игроком. Если же эта Евразия сдерживается в своих границах и контролируется со стороны моря, тогда Англосаксонская империя или те, кто контролирует мировой океан, становятся мировым игроком. Да, значит, итак, вот это противостояние между морем и сушей определяет цель логики развития мировой истории. И вот почему для нас это сейчас особенно важно, потому что империя Чингисхана представляет собой уникальное историческое явление, когда суша интегрируется изнутри. То есть это и есть land power, объединение Хартланда, причем такого Хартланда, который выходит далеко за пределы, собственно, северно-восточной Евразии и устанавливает свой контроль над Китаем, над Ираном, над Ближним Востоком, над Анатолией. То есть прорыв сил Хартланда, геополитики Хартланда до береговой зоны практически. То есть империя Чингисхана представляет собой прообраз глобальной мировой таллурократии за много столетий до того, когда эта картина повторится в том, что называется Большой игрой, противостояние Британской империи, Российской империи, или противостояние холодной войны, когда капиталистический лагерь противостоит социалистическому лагерю в тех же самых геополитических пропорциях. Иными словами, империя Чингисхана представляет собой прообраз будущего. Часто в истории так мы видели, например, в империи Святослава, о которой я говорил, когда создается некоторое геополитическое образование на определенной территории, которая не удерживается в таком качестве, но является прообразом последующих исторических событий. Так вот, империя Святослава, когда был установлен контроль со стороны леса над степью в Евразии, это был прообразом дальнейшего пути развития России задолго до того, пока это станет фактом. То есть империя Святослава очерчивает определенные геополитические проекты, на реализацию которых уйдет еще столетие исторического времени, забегая вперед. Также можно сказать, что империя Чингисхана описывает мир, который несколько раз повторялся, но он только описывает мир сухопутного господства во всей его полноте, потому что ни разу еще в истории ни одно государство и ни один блок государств не достигал того масштаба и того величия, которым обладала империя Чингисхана. Это был уникальный и абсолютный рекорд в интеграции суши. Интеграция суши в пространственном аспекте и с точки зрения чистоты того импульса, который связан с духом сухопутной цивилизации, основанной на иерархии, основанной на порядке, основанной на традиции, на вертикальной оси лояльности, подчинения, исполнения приказов. То есть, вот если морская цивилизация основана на торговле, на начале торговли, торговец и морской купец-колонизатор являются главной действующей силой морской империи, то воин, кочевник, преданный своему начальнику, храбрый и не имеющий никаких ограничений, проводящий все время в войне и в военных походах, является типом человека длинной воли. Чингисхан называл их люди длинной воли, типичные военные, мужские, жесткие кочевники с героическим принципом, которые изначально традиционно и создавали разнообразные империи на территории Евразии, кочевые империи, туранские царства. Такими кочевниками были скифы, потом сарматы, потом гунны, потом тюрки, потом хазары. И монголы идут по тому же самому пути, они создают такое же степное, кочевое, гигантское политическое образование, основанное на военной доблести, героизме, верности и чести, только в абсолютном масштабе. Иными словами, монгольские завоевания представляют собой некий абсолютный по пространственному объему и вычищенный строго с точки зрения цивилизационного послания тип land power, то есть сухопутного могущества, сухопутной силы. Это принципиальный момент. Почему принципиальный момент? Потому что монгольские завоевания вначале объединяют территорию Южной Сибири, потом Евразийские степи и в конце концов доходят до Руси и практически почти не встречая серьезного сопротивления, устанавливают свой полный контроль над территорией Киевской Руси, над ее восточной и западной частью, в том раздробленном состоянии, в котором Русь находилась в конце удельного периода. Иными словами, происходит не просто монгольское нашествие, монгольское завоевание, происходит интеграция социального пространства, исторического пространства Киевской Руси в своем раздробленном удельном состоянии, но это Великого княжества Киевского, со столицей уже перенесенной после Андрея Боголюбского во Владимир, на восток, в ту ориентацию, которая, в общем-то, потом еще заявит о себе, в частности, через развитие такого центра, как Москва. А Москва – это был крупный город, вначале мелкий, а потом крупный город именно Владимирской Руси, Владимирского княжества, а потом, в том числе, как вы знаете, и столица, куда был перенесен Великий княжеский престол. Но вначале Великий княжеский престол из Киева был перенесен во Владимир. И поэтому Владимир был столицей Киевской Руси на ее последнем этапе. Именно Владимир, об этом мало кто помнит. И лишь из Владимира был перенесен в Москву. До этого же Москва была довольно таким провинциальным небольшим торговым центром. И лишь позже, уже в эпоху монголов, Москва стала столицей всей Руси. Так вот, таким образом сама Москва под ним становится центром вслед за Владимиром в эпоху монгольских завоеваний. Иными словами, это не просто нашествие какой-то дикой силы, которая грабит, убивает, насилует и отбирает все. Это включение русских земель в очень специфическую государственность имперского телурократического типа. То есть это торжество цивилизации суши, континентальной мощи, которое произошло при построении монгольской империи, и Русь стала частью этой монгольской империи. Есть отличная статья, я вам рекомендую, «Два подвига Александра Невского», написанная Георгием Вернадским, два подвига Александра Невского есть в интернете. Статья Георгия Вернадского, где он описывает два типа отношений древнерусской государственности к монгольскому нашествию. Один тип – это князь Александр Невский, великий князь, который выбирает покорность монголам, принимает их власть, старается отбить от атаки западных крестоносцев на севере при защите новгородской земли. И для Вернадского это геополитический выбор в пользу телорократии, в пользу Евразии, в пользу монгольского туранского сухопутного начала. И другая реакция – это Даниил Галицкий, который на западе Руси стремится осуществить альянс с западными государствами феодальными, обращается за помощью к римскому папе для того, чтобы отстоять независимость от татар. Ничего у него не удается, папа римский никаких войск не присылает, и западная Русь, несмотря на это заигрывание с католическим уже враждебным России Запада, ничего не получает от него и также становится частью татарской, монголо-татарской государства, монгольской империи, Золотой Орды. Золотая Орда – это часть монгольской империи Чингисхана, которая получает после смерти Чингисхана определенную автономию, после того, как был Кубилай-хан избран следующим великим ханом. Тем не менее, его превосходство над другими частями монгольской империи начинает ставиться под сомнение другими потомками Чингисхана и создается таким образом несколько сразу фрагментов после смерти Чингисхана монгольской империи. Тем не менее, каждый из этих фрагментов представляет собой такой континент целый. Китай традиционный, Центральная Азия, Иран, Чагатайское царство и Золотая Орда. Таким образом, Русь становится частью империи Чингисхана в лице Золотой Орды, потому что Золотая Орда – это тоже часть. То есть Русь становится частью части империи Чингисхана. И вот Даниил Галицкий пытается сопротивляться ордынской мощи, абсолютно безуспешно, а Александр Невский и не собирается противостоять, принимает монгольское господство как факт. После этого начинается происходить то, что можно назвать герминацией будущей Москвы. То есть такое постепенное зреление, геополитическое зреление от Владимира, столицы, переносится в Москву. И московское княжество начинает становиться все более и более мощным и значимым геополитическим фактором. А Западная Русь в тот же самый период после монголов попадает под влияние Литвы. Создается Литовское, Великое княжество Литовское, вначале очень ограниченное, небольшое, с основой литовского населения. И вот литовское языческое знати, и вот это литовское княжество усиливается и распространяет свое влияние на представителей западно-русских территорий. Постепенно складывается такое явление, как Русь Литовская. Литовская Русь, которая под эгидой литовских великих князей, в начале язычников, в основном объединяет западные территории Киевской Руси, православные и довольно хорошо интегрирующиеся с литовской аристократией, потому что православные представители знати западно-русской тоже легко интегрируются в эту Литовскую Русь. На языке в Литовской Руси большинство говорит на славянском, только руководство, княжеский дом говорит на литовском. И в общем-то для многих западно-русских людей Литва становится вполне своим государством. На первых порах довольно комфортным, в котором они реализуют свою собственную социальную идентичность. А с другой стороны, при этом большая часть Литвы находится под контролем именно Золотой Орды. То есть Литва не представляет собой самостоятельное явление. Она тоже находится в зависимости от Орды. Точно так же, как и московское, значит, Владимирское, потом Московское княжество, которое продолжает настаивать на том, что это великое, великое княжество, то есть это место обитания великого, великого князя, то есть руководитель не только князя Москвы и Юго-Восточной Руси, но и всей Руси. Однако это значение Великокняжеского престола, который подтверждается ярлыком ордынских ханов, тем не менее, в тот период, в период раздробленности, является только номинальным. По-настоящему это лишь титул, которому мало что соответствует, и московскому великому князю большинство других удельных князей просто на автоматически подчиняться не желает. Даже рязанские, находящиеся ближе, постоянно, близко к нам, или звенигородские, то есть постоянно идет проблематика, проблематика выяснения отношений, кто здесь главный. Удельная раздробленность не прекращается и после нашествия монголов и вхождения Руси в Золотую Орду. И поэтому этот номинальный статус, тем не менее, постепенно, номинальный статус великого князя, по мере укрепления московского княжества, становится все более и более обоснованным. Начиная с Ивана Калиты, влияние земли, территории Москвы укрепляются, и здесь происходит постепенно оформление восточной или северо-восточной Руси, куда можно частично включить Новгородскую, Новгородские земли и Псковщину, которые больше ориентируются на интеграцию в ордынское общество, в то время, когда западная Русь больше интегрируется в литовское общество. Хотя литовское общество не нечто само по себе самостоятельное, а тоже находится в зависимости от Орды. Соответственно, в эпоху да, еще очень важное определение. Монгольское завоевание отличается следующими особенностями. Чингисхан утверждает принцип абсолютной веротерпимости. Это очень принципиально, потому что Чингисхан описывает, сам себя считал посланцем неба и, соответственно, предполагал, что жрецы, священники или духовные лидеры любых конфессий, буддийской, христианской, шаманистской или исламской, являются полностью свободными от каких бы то ни было притеснений со стороны Чингисхана. То есть Чингисхан дает своим войскам подчас приказание жесточайше уничтожать всех противников, включая там мирное население, поголовно истребляет целые народы, за исключением монахов, жрецов, священников. То есть принцип религиозной свободы является, принцип абсолютной религиозной свободы является таким же принципом, как принцип подчинения. Всякий, кто не подчиняется империи Чингисхана, должен быть стерт с лица земли, кроме представителей религии. Это определенный закон Чингисхана, закон Ясы, свода правил, которые он оставляет после себя. И интересно, что после того, когда потомки Чингисхана, ханы Золотой Орды, принимают ислам, в частности хан Узбек, и Золотая Орда становится исламским государством, обратите внимание, исламским государством. Мы жили более 200 лет в исламском государстве, наши предки. Тем не менее, в другом бы случае, если бы этот ислам пришел бы из арабского мира, то, ну, скорее всего, все местное население рано или поздно было принудительно обращено в ислам. Так мы видим, таковы были арабские завоевания. И это, в общем, делалось достаточно жестко. Это мы видим в Индии, в Тихоокеанском регионе, в Центральной Азии, в Иране, везде. Там, где проходят мусульманские арабские завоевания, там, где был халифат и дальше его дальнейшие распространители, там ислам насаждается жестко. Но не так было в Золотой Орде, где роль Чингисхана была важнее, чем роль религии. И поэтому, принимая ислам, чингисиды, ханы Золотой Орды, относились к другим религиям, которые отличались от ислама, с абсолютным почтением и уважением, ни в коем случае не перенося свой личный выбор на политическую политику всего государства. Это уникальный случай специального евразийского ислама, ислама очень особого, где фактор значения терпимости и толерантности в религии гораздо больше, чем правила даже того же шариата. И это отразилось на историю России самым принципиальным образом, потому что интегрируясь в чингисхановское, в ордынское общество, русская, особенно восточная Русь, не утрачивала своей религиозной идентичности. Она наоборот эту религиозную идентичность укрепляла. Находясь в рамках ордынской государственности, русские православные люди получили свободу абсолютно сохранить свою православную христианскую идентичность полной неприкосновенности. А митрополиты, назначаемые патриархом Константинопольским, уже московские митрополиты, раньше они носили по инерции еще титул киевского митрополита, они получали в Орде, в Сарае, в столице Золотой Орды, получали ярлык на духовное правление. То есть, по сути дела, им продолжали свою миссию, в том числе христианизации и миссионерство христианское, даже в Сарае. Крутицкое подворье в Москве было как раз, которое сейчас вот, Крутицкое подворье, может быть, видели монастырь, было как раз ставкой митрополита Сарайского, который представлял Русь в ставке великого хана, в ставке хана Золотоордынского хана. Таким образом, это сохранение религиозной идентичности русского народа и интеграция с ордынской государственностью, с идеей для Чингисхана, народ это был армия. То есть весь народ был полностью армией. И единственная задача народа была воевать, вести бесконечную абсолютную войну за господство. Соответственно, вот эта идея интеграции в народ армии с духовной свободой, а также с колоссальным развитием коммуникационных сетей, потому что та форма развития ямского сообщения, которое было в империи Чингисхана, когда сменяли друг друга лошади, гонцы, информация достигала из одного края в Евразии, другой почти со скоростью интернета, может быть, чуть помедленнее, по крайней мере, люди, которые постоянно, вся евразийское пространство было полно прорезано стрелами гонцов, которые на лошадях, меняя на каждой стоянке отсюда ямщик, отсюда ямское поле на Руси, постоянно меняя лошадей, могли нанести управленческие приказания от одного края Евразии до другого. Вот Русь интегрируется в это чингисхановскую, уже золотоордынскую, постчингисхановскую модель с толерантностью религиозной полной и одновременно довольно жестким управлением и, соответственно, впитывает в течение веков навыки золотоордынского порядка. Это важнейшая конструктивная социально-геополитическая одновременно наследие, которое в значительной степени формирует геополитическую идентичность русской истории. После монголов, после Золотой Орды, Русь, особенно та, которая была ближе всего и больше всего интегрирована в Золотую Орду, становится продолжателем этого наследия Чингисхана, этой геополитической сухопутной линии. То есть становится в полном смысле слова носителем сухопутного телурократического начала. Параллельно с этим развивается вторая часть Руси, потому что Киевская Русь постепенно разделяется на две части, хотя этих частей гораздо больше, но две главные. Одна восточная Московская Русь, другая Русь Литовская, Русь, которая находится к западу, и та, которая интегрирована в Великое княжество Литовское. И все, в принципе, было бы достаточно неплохо, если бы в один момент литовские князья не решают осуществить унию с Польшей. Польско-литовскую унию, условием которой является становление Егайла, великого князя литовского, королем Руси, то есть он королем Польши, прошу прощения, королем Польши, становление вот этого великого князя Егайла, королем Польши и основателем династии Ягеллона, но одновременно условием является переход его и всей литовской знати в католичество. До этого они были преимущественно язычниками. И вот таким образом переход в католичество литовской знати создает совершенно новые условия для православного населения Западной Руси, потому что оно, хотя и до этого большинство русскоговорящее, православное большинство, оказывается в положении людей второго сорта. Если литовская, языческая знать относилась с большой симпатией и к православию, и к русским, то теперь в контексте объединения Литвы и Польши с доминацией католицизма, с наличием совершенно самостоятельной шляхты, самостоятельного польского дворянства, которое получает за счет того, что оно католическое и традиционное, определенные преимущества над русскими и православными людьми, соответственно, русские оказываются на Западе, бывшей Киевской Руси, оказываются в положении людей второго сорта. И это уже радикально меняет дальнейший исторический расклад. И вот Горнацкий, который пишет в работе о двух подвигах Александра Невского, он показывает, что выбор Запада со стороны Даниила Галицкого, тоже из крупного русского западного князя, героя, выбор ориентации на Европу, в результате приведет к включению Руси и в Литву, а потом и уже в польско-литовское царство, и по сути превращение западно-русских народов, западно-русских людей в людей второго сорта, совершенно в чужом, отличном от своей собственной культурной среды контексте. Что получилось? Что иноверцы, монголы не трогали русской православной идентичности на Востоке, а христиане-католики, наоборот, принялись радикально трансформировать эту религиозную идентичность. В обоих случаях русские не имели самостоятельного управления и в западной, и в восточной части, но в одном возревала и складывалась православная идентичность при благожелательном отношении к ханам, а в другом случае под влиянием польско-литовской уже католической знати, наоборот, это православное начало подвергалось всяческим репрессиям. Таким образом, возникает смена идентичности, вообще формирование новых идентичностей, новых геополитических идентичностей в этот монгольский период. Формируется московская русская идентичность, совершенно новая социально-культурная ориентация на Востоке, и формируется западно-русская идентичность в условиях польско-литовского королевства. При этом, на самом деле, по мере того, как Орда начинает ослабевать, эти два полюса начинают становиться все более и более самостоятельными игроками. После Куликовской битвы, когда становится понятно, что ордынское господство на территории Руси долго или бесконечно не продлится, сама Золотая Орда начинает ослабевать, начинаются внутренние распри, разваливаются постепенно, обособляется Крымское ханство, постепенная автономия все больше и больше приобретает Казанское и Астраханское ханство. То есть Орда слабнет, контроль ее постепенно сходит на нет, и на этом фоне образовываются два возможных анклава будущей русской государственности. То есть восточный анклав, Московская Русь, которая более всего была интегрирована в Орду и крепко сохраняет православную идентичность, и Западная Русь, которая объединяет значительную часть бывших киевских земель, но под эгидой польско-литовского королевства. При этом, несмотря на объединение Литвы и Польши, Литовское княжество, Великое княжество Литовское сохраняет в значительной степени свою автономию и даже подчас пытается играть самостоятельную роль по отношению к Польше. Идут тоже династические сложные процессы в Литве. И на некоторых этапах кажется, что именно вот эта Литва или Русь Литовская сможет стать основой будущей свободной пост монгольской Руси. То есть к 15 веку, когда, да, монгольские завоевания это 13 век, они длятся с 13 по 15 век, более 200 лет. Соответственно, за этот период происходят очень фундаментальные социальные и геополитические изменения в Киевской Руси. При этом удельная раздробленность сохраняется. Княжества между собой продолжают, князья, удельные князья продолжают вести между собой междоусобные войны и наличие единого хана Золотой Орды, который периодически в эти внутренние распри вмешивается, является, конечно, последним словом, но часто они развертываются, эти конфликты, по автономной логике. Не всегда приезжает татарская, монгольская дружина и утихомиривает князей. Подчас эти конфликты зреют, укрепляются и так далее. Удельная раздробленность сохраняется и в монгольский период, но, тем не менее, восточная Московская Русь постепенно все больше и больше начинает осмыслять себя как особый геополитический полюс, как Русь, восточная часть Руси или Московская Русь, как самостоятельная матрица будущей геополитической стратегии. А с другой стороны, в рамках Литвы зреет и развивается и крепнет другая половина, Западная Русь, под литовским и польско-литовским началом. Вот приблизительно в таком состоянии, да, мы помним, как были распределены между собой четыре геополитических ориентации Киевской Руси. Где, что сейчас происходит с ними? Во-первых, мы можем сказать, что Новгородская Русь или Северная Русь в значительной степени оказывается по ту же сторону, где и Московская Русь. То есть видят в Московском княжестве опору и полюс. Хотя не беспроблемную, это совсем другая, конечно, социокультурная и геополитическая система, но в условиях Орды, Золотой Орды, Новгород делает ставку на Москву. Запад, то, что было с основой или осью Западной Руси, это Галицко-Волынская Русь, полностью переходит под эгиду Польско-Литовского королевства. А Южная Русь там постепенно все так же продолжает идти этносоциологические процессы с смешением тюркских народов, степных народов со славянами. То есть протоказачество постепенно созревает. И при этом нет только одного, нет Киева. Помните, мы говорили об абсолютном значении Киевской Руси, как в Киевском, в самом Киеве все типы, и вечевое, и аристократическое, и монархическое, и такое военно-демократическое начало были между собой уравновешены и переплетены. А вот Киев просто исчезает. Такое ощущение, что ось в этот период выбили, Киев больше не представляет собой скрепы Руси, и, соответственно, север оказывается на стороне востока, запад очень мощный, попадает под влияние Литвы, вниз на юге продолжает идти процесс протоказацких, формирования протоказаческих земель, но в целом период монгольских завоеваний представляет собой с точки зрения Вернадского этап русской истории, где степь контролирует лес. То есть исток и столица монгольской Руси, Руси-Монгольской Золотой Орды, это юг, это Сарай, территория недалеко от Астрахани, и, соответственно, с юга на север происходит интеграция земель и территорий Золотой Орды. Что мы видим в этот период, когда степь подчиняет себе лес, когда юг подчиняет себе восток, когда Туран в полной мере организует социокультурное пространство на значительной части Евразии? Мы видим, как ни странно, повторение. И это очень важно. В истории все всегда повторяется. На разных уровнях, в разных формах, но обязательно все всегда повторяется, потому что в этом и состоит пространственный смысл, Raum Sinn, пространственный смысл или место развития, как говорили евразийцы. Поэтому все то, что-то может исчезать, уходить и воспроизводиться заново. Так вот, в период Золотой Орды мы видим снова ту самую модель, которая доминировала на этой территории до Киевской Руси. Опять интеграция идет со стороны туранских степных кочевников, доминация степи над лесом, и кочевые племена, происходящие, проистекающие из глубины Евразийского материка, опять становятся главной социокультурной, политической и военной силой, которая интегрирует эту территорию. То есть мы пришли к скифским, сарматским, гуннским, тюркским моделям интеграции этого пространства. Конечно, это совершенно другой цикл. До этого мы видели, Киевская Русь была победой леса над степью, и даже в краткий период империи Святослава это было закреплено в территориальном господстве над степью. Теперь опять степь берет свое и опять создает пространство, где центр тяжести находится среди кочевых империй. Соответственно, монгольский период, вот эти 200 лет монгольских завоеваний, 200 с лишним лет, и пребывание русских земель в составе монгольской государственности, в составе Золотой Орды, означает уже у появившегося исторического субъекта русского государства, которого не было на предыдущих этапах, опыт знакомства с наследием Туран. И в значительной степени, как мы увидим чуть позже, это знакомство было не таким пассивным, как в догосударственный период, когда русские тоже были частью аналогичных тураноцентричных степных империй, интегрировавших территорию Евразии. Теперь речь идет об историческом опыте, в центре которого находится уже сформировавшееся, осознающее себя политическое единство. Русская государственность, которая становится частью этой Золотой Орды. Соответственно, здесь уже исторический, политический, геополитический и социологический опыт обращен к конкретному, осознающему себя участником исторического процесса субъекту. К русской государственности, с культурой, языком, религиозной идентичностью православной, со своей письменностью, со своими хрониками, со своей способностью мыслить и исторически искать свое место среди других народов и, соответственно, делать выводы из определенных ошибок. То есть этот период монгольских завоеваний – это туран или land power, сухопутное могущество, обращенное непосредственно не в пустоту, скажем так, или к определенным социальным группам, а непосредственно к чему-то целому, к историческому субъекту, которым является русское государство. И поэтому, с точки зрения Георгия Вернадского, русского историка, Александр Невский – это фигура, которая на первом этапе, сразу после монгольских завоеваний, осознает дальнейшую логику развития Руси. Быть частью Туран, быть с Востоком против Запада, быть с Туран против Европы, быть самостоятельной, мощной, традиционной, сильной державой, а не зависимой частью, не захолустьем европейского католического, прозападного европейского пространства. Это выбор Александра Невского с точки зрения Вернадского. И противоположный выбор пытается осуществить Даниил Галицкий, что не приводит к большим каким-то серьезным результатам, но в конечном итоге это западная Русь, которая не пошла по пути Александра Невского, как их предшественники бились за Киевский престол, представители владимирских князей, а все это вписывается в одну из уже такую геополитическую логику развития русской государственности, оказывается под эгидой, под влиянием польско-литовской знати в положении людей второго сорта. Итак, сделавший выбор в пользу Орды, хотя выбор, на самом деле, это не совсем такой выбор в пользу Орды, потому что когда вас завоевывают, это уже не выбор. Но завоевали не только Александра Невского, обратите внимание, завоевали еще и Даниила Галицкого. Моголы завоевали и Восточную, и Западную Русь. Просто Невский осознал, что с Востоком, если сосредоточиться на Востоке и на Туране, на Land Power, в будущем Русь реализует свое историческое предназначение как самостоятельный субъект мировой истории, хотя в тот период, конечно, кто об этом мог думать, пришли враги, завоевали. Но вот проницательность политического деятеля или духовного деятеля в том, чтобы предвидеть заранее будущие этапы и создавать для этого предпосылки уже сегодня. Так вот, с точки зрения Вернадского, Александр Невский заложил специфическую стратегию ориентации на восток, то есть евразийскую линию русской геополитической истории. А Даниил Галицкий поступил прямо противоположным образом, обратившись к Западу, к Европе, к католичеству и даже пойдя на определенную уступку. Вот из этого дуализма Запад-Восток на Руси постепенно в течение в эпоху монгольских завоеваний с 13-15 века формируется, по сути дела, две Руси. Смотрите, может быть, их было и больше в удельный период, и между разными княжествами удельными существовала вражда, но складываются постепенно две половины Руси с разной ориентацией, с разной геополитикой. Восточная Русь и Западная Русь. Западная Русь, наследниками которой являются сегодня белорусы и украинцы. Вот откуда они взялись? Некогда мы были одним киевским народом, со своими территориальными и региональными особенностями, но это было единое православное киевское население. Но белорусские и украинские этносы, хотя это не один этнос, а множество этносов внутри Украины и Белоруссии, и великоросский этнос формируются именно в тот период, как два разных пути развития, как два разных культурных, этнических и, самое главное, геополитических начала. Одни ориентированы на Орду, другие ориентированы на Литву. Одни на Восток, другие на Запад. Одни на союз со степью или сужение степи даже, другие на стремление выйти из-под влияния степи в сторону европейского леса. Два геополитических выбора. И вот, наступает конец XIV века, когда власть Золотой Орды начинает расшатываться. Она уже больше не может однозначно выступать в качестве такой неприкасаемой, высшей, авторитетной инстанции для всей территории своей. Начинаются династические проблемы, такие же, которые привели к Руси, к разделу. Появляется все больше и больше чингисхидов, потомков Чингисхана, все больше и больше знатных родов, которые оспаривают друг у друга право на контроль над всей Ордой. Кроме того, такой прецедент, как попытка захватить великоханский престол в Орде сотником, мамаем, уже узурпатором, просто представителем благородного рода, но не являющегося таким потомком Чингисхана, то есть он и династически нелегитимный узурпатор. Таким образом, это называется великое замятие исторически, что в Орде началось неустройство, началась борьба друг между различными претендентами, и мы видим, что постепенно Русь начинает освобождаться от Орды. 200 с лишним лет существования в Золотой Орде фундаментально изменили социокультурный и геополитический образ русского народа. И здесь есть несколько факторов, которые являются принципиальными. В этот период русские осознают, что такое русские. Если раньше русские были те, кто платил дань варягам, потом те, которые были гражданами и жителями Киевской Руси, единого государства, потом представители уже отдельных княжеств, западные русские, восточные русские, новгородские, то теперь русская идентичность в условиях чужой государственности все больше и больше связана с такими вещами, как преданность великому князю в Москве, и самое главное, это православная идентичность. То есть русский, значит православный, становится новой, закрепленной именно в этот период формулой, потому что государственности. Признаком идентичности выступала в значительной степени вера. Православие, русский значит православный. И вот русская православная церковь при поддержке монгольских правителей Орды на самом деле в этот период укрепляется, потому что изначально завод на христианизацию такого славянского языческого населения, безусловно, был непрост. Может быть, людей под указом, под влиянием князя и принимали христианство, и, в общем, радовались этой новой вере, но глубоко, конечно, для того, чтобы она проникла, а христианство это сложнейшая вещь. Христианство это уникальное философское, богословское здание с огромным количеством нюансов, парадоксов, внутренних сложных опорий, со своей философской топикой, со своей метафизикой, со своей этикой, со своей эстетикой. И, конечно, принести это народу для того, чтобы народ стал по-настоящему православным, христианским, нужны века. И вот эти века монгольского завоевания православная церковь использует для проникновения на новый уровень народного сознания, в русскую культуру, которая становится все более и более православной. Хотя вопрос о том, насколько глубоко в конечном итоге православие у нас проникло, до сих пор является открытым. Потому что... Вы практически состоящий никогда не... Что такое? Ну, христианство, прежде всего, практика христианства. Подождите, сейчас не об этом. Значит, итак, православная традиция проникает в период монгольских завоеваний вглубь нашей культуры. Но замерить эту глубину довольно трудно. То, что она проникает, безусловно. Но вот, если мы видим то состояние нашего общества, которое есть сегодня, после тысячелетия православия, возникает вопрос, а так ли глубоко она проникла? Если, во-первых, мы имеем то общество, которое имеем сегодня, а во-вторых, то общество, которое имели 100 лет назад, потому что от православия в эпоху большевистской революции русские отказались относительно легко. Это заставляет задуматься все же о масштабе проникновения православных ценностей в толщу русской культуры. Конечно, очевидно, что эти 250 лет монгольских завоеваний, конечно, послужили тому, чтобы мы стали мыслить себя православными. Но до какой степени это все-таки по-настоящему стало глубоким изменением идентичности, это мы поставим под знаком вопроса, поскольку историки, социологи, религиоведы, культурологи в этом отношении расходятся. Тем не менее, конечно, православие проникло глубже, чем раньше, но насколько глубже, трудно сказать. И вот, причем и в западном, и в восточном направлении, то есть и в Московской Руси, и в Западной Руси православие проникает глубже и глубже. Только в одном случае власть этому способствует и не препятствует, как минимум. А в другом случае, в случае Западной Руси, власть этому противостоит, католическая власть. Поэтому западно-русское православие – это православие, которое постоянно вынуждено защищаться, постоянно вынуждено противостоять. Это православие, которое находится в ущемленном положении. А в Восточной Руси, наоборот, православие представляет собой совершенно другой тип. Это тип доминирующий, тип свободно и с помощью государства, по крайней мере, без всякого противодействия, укрепляющийся. И вот мы подходим к очень интересному периоду. К периоду... к 15 веку, к середине 15 века, когда монгольское господство степи ослабевает до такой степени, что горизонт свободы для русского народа становится уже вполне ощутимой вещью. Уже начиная с Василия I, отношения с Ордой складываются таким образом, что в принципе нет какой-то большой, жесткой, абсолютной зависимости. И развивается некая свобода осознания Московской Руси себя как новой социально-политической модели, которая выходит, проступает сквозь еще номинально существующую Золотую Орду и подчинение. И вот здесь два процесса становятся синхронными. Это очень важно. Дело в том, что теперь мы должны бросить взгляд на Византию, ту империю, от которой Русь приняла христианство и которая была, по крайней мере, до монгольских завоеваний, чем-то вроде более высокой инстанции для Руси. Конечно, Русь не была частью Византийской империи, но великие князья киевские и потом владимирские признавали византийского императора номинально как своего руководителя, как своего политического вождя. На самом деле это было связано с византийской идеей симфонии властей, что в православном мире может быть только один император. Патриархи могут быть различные. Патриархи — это просто епископы, митрополиты, то есть это не обязательно патриарх должен быть один. То есть патриарх — это руководитель церкви. Не более почитаемые епископы, митрополиты. А вот император должен быть обязательно одним. И этим императором, а император — это не король, император — это не князь, и даже не великий князь. Император — это тот, кто стоит выше, чем великий князь. Статус великого князя близок к статусу короля европейского, а вот статус императора — это тот, кто стоит на одну ступеньку выше, чем король, или на одну ступеньку выше, чем великий князь. Так вот, до монгольских завоеваний над великим князем киевским, Владимирским, то есть после перенесения Великокняжеского престола Владимира, был византийский император. А вот религиозное подчинение было еще более прямым, потому что киевский митрополит, позже митрополит московский, и в течение всего периода монгольского и до него был поставляем из Константинополя патриархом Константинопольским. Таким образом, Русь была епархией Византийской православной церкви, религиозным ключом, подчиняясь византийскому вселенскому патриарху. А политически великие князья признавали то, что над ними находится еще одна инстанция, то есть византийский император. Другое дело, что власть этого византийского императора на практике на великих князей киевских не распространялось. Но, тем не менее, они признавали его своим руководителем с точки зрения статуса. Это было чрезвычайно важно, потому что в противном случае они не могли бы быть православными, поскольку в православном учении есть и социально-политическое измерение православия. И это связано оно с понятием симфонии властей. Симфония властей относительно того, что существует только один император православный, христианский император. И поэтому, когда на Западе в 800 году короновали в императора Римской империи Карла Великого, это повлекло за собой охлаждение, а потом через несколько столетий окончательный разрыв между Западной и Восточной церковью, поскольку Восточная церковь Византии воспринимала это как узурпацию. Папа — это был епископ Рима, он один из патриархов, если угодно, он имел большую власть, а вот император должен быть один. И вот это принципиальный момент. Русские, будучи православными, признавали только одного императора, который назывался тогда царем. Царь Цезарь. Это один византийский император. Ниже его великий князь. В тот момент, когда произошли монгольские завоевания, в Золотой Орде был хан. Хан Золотой Орды. Вот он рассматривался русским в качестве аналога императора. Великий князь был его подчиненным, но здесь связь подчинения была прямая. То есть, если в киевский период господство императора над великим князем было условным, то в случае ордынского хана оно было прямым. Но опять же, хан был руководителем или определенного рода монгольской версии императора. Вот кем был хан. То есть, великий князь был одним из его подчиненных. Таким образом, что происходит в середине 15 века? Эта модель, которую я сейчас описал, отношение к хану и к императору, а также к византийскому патриарху составляла признание добровольное или иногда принудительное, если говорить о монгольских завоеваниях, статуса Руси как второстепенного политического образования. Второстепенного по отношению к Византии, второстепенного по отношению к Константинопольской церкви, второстепенного, уж совсем очевидно, по отношению к Сарайскому хану. То есть здесь речь идет о том, что Русь номинально и фактически была в этот период зависимой сразу от трех этих инстанций. От хана, от Константинополя и в какой-то мере от признания еще константинопольского царя, соответственно, царя-императора. Соответственно, такая тройственная зависимость, подчиненность ставила Русь как таковую в положение более низкое, нежели вот эти вот инстанции, со всей точки зрения, с религиозной, политической точки зрения. И что происходит в середине 15 века? Очень интересные события. Первое. Орда раскачивается. Следовательно, возникает идея, что русский великий князь Московский, через некоторое время, начиная вот с Василия I и дальше, может задумываться о том, что он будет без хана над собой. То есть приблизительно тем же, чем были великие князья киевские в домонгольский период. То есть означает, что его государство будет политически независимым. Потому что ордынская власть слабее. С другой стороны, если мы смотрим в Византии, что там происходит? А там происходит подъем турок-осман, который все больше и больше угрожает Константинополю. И константинопольский император, и константинопольский патриарх предпринимают попытки спасти Византийскую империю от наступающих на них османских турок. Для этого они повторяют приблизительно то, что сделал ранее в нашей истории Даниил Галицкий. Обращаются к Папе Римскому, готовят, признают правоту католичества и просят прислать войска. Но как к Даниилу Галицкому никакие войска, кроме вот таких приветственных грамот от Римского престола не пришло, так не пришло и византийскому императору никакой поддержки с Запада. Несмотря на то, что сам император византийский отправляется в Италию и во Флоренции вместе с другими религиозными деятелями, крупными деятелями православной церкви, подписывает Флорентийскую унию, то есть признает верховенство Папы Римского, отказываясь от православной идентичности. Это называется унианство. За счет этого Византия надеялась получить военно-политическую поддержку стран католической Европы. После Флорентийской унии митрополит Московский Исидор, он московский, но грек, поскольку почти все митрополиты были греками, назначались Константинопольским патриархом, возвращаясь с этого Флорентийского собора, после подписания Флорентийской унии, русский, московский митрополит, грек этнический, поставленный Константинополем Исидор, предлагает осуществить совместное моление православных и католиков в духе тех договоренностей, которые были на Флорентийском соборе. И организует процессию такого униатского толка. На что русские князья делают следующий ответ. Они выгоняют Исидора и вначале сажают его, снимают его с сана. Это абсолютно единственный в истории случай неповиновения Константинопольскому патриарху. Сажают его в тюрьму, а потом он сбегает из страны. Тем самым обрывается прямая зависимость Русской Православной Церкви от Константинопольской церкви. Почему это происходит? В ответ на то, что Константинопольская церковь с точки зрения русских православных людей уклоняется в унию, то есть предает Пресвятое Православие, идя навстречу папежской ереси. Смотрите, какая невероятная дерзость государства, которое, в общем, от греков приняло веру, спокойно принимало митрополитов греческих, поставленных Константинопольским патриархом, и вдруг, вместо того, чтобы слепо следовать за тем, что какие решения, которые принимает византийская церковь, русские проявляют абсолютный акт неповиновения. Они говорят, никакого католичества мы здесь не хотим, мы приняли веру православную, мы ее будем отставить. Для того, чтобы совершить такой поступок, конечно, христианское самосознание, православное самосознание должно глубоко войти в толщу народных масс и в сознание политической элиты. То есть, что означает это поведение с посадкой митрополита Исидора? Означает, что русские великие князья уже абсолютно ясно осознают свою историческую миссию, что речь идет о православном государстве, православной вере, и судьба этой православной веры в руках русской власти. Таким образом, принять такое решение, да, следующего, поскольку в церкви должен быть глава, собор русских епископов уже объединяется и выбирает своего митрополита. Соответственно, с этого момента принято откладывать автокефалию Русской Православной Церкви, которая выбирает свою главу сама. Это уже больше не ставленник Константинопольского патриарха, а митрополит, избранный позже, после смутного, перед смутным временем, при Годунове это будет патриарх. Это глава Русской Православной Церкви, избираемый собором епископов, а не делегируемый из Константинополя. Итак, в ответ на Флорентийскую унию русский великий князь осуществляет невероятное действие. Выгоняет митрополита Исидора, по сути дела, из Москвы. Хотели казнить. Хорошо, еще успел вовремя удрать Исидор. Но Исидор при этом, его Сидором называли, Исидор, на самом деле, греческое имя, он отсюда убегает не в Грецию, а в Рим и становится кардиналом. То есть, вот смотрите, русские думают, вот мы же говорили, что это не просто уния, это предатель православной веры, это вероотступник. Этот человек, еретик, мы его правильно выгнали. Таким образом, дальнейшая судьба митрополита Исидора в Римском престоле, при Римском престоле, подтверждает правоту русских царей. Но это еще не все. Смотрите, что происходит с Константинополем. В 1452 году, несмотря на Флорентийскую унию, турки-османы захватывают этот город и заканчивается Византийская империя. Русские смотрят на это, русские князья, московские князья, говорят, смотрите, вот они решили пойти на поклон Папе Римскому. Приняли Флорентийскую унию, прислали нам еще своего этого друга. И что? Что они с этого получили? Соответственно, свою веру предали греки православные, а страну, империю, за этого предательства не спасли. И дальше у русских что-то щелкает, и они говорят, так на самом деле вот так вот все и происходит. Ты веру предаешь и последнее теряешь. И веру предал, и поэтому Византия пала. Смотрите, логическая связь. Русские думают, веру предали, и самостоятельность потеряли. Не спасли, а наоборот. А мы что сделали, думают русские? Мы взяли веру, отстояли, и Исидора выгнали, и хотели вообще повесить. Соответственно, и что теперь будет, думают они? По логике вещей, что должно было произойти? Что русские должны укрепить свою политическую свободу и независимость. Те предали и потеряли, а эти остались верными, то есть мы. И что? А дальше Иван III стояние на Угре. Монголы, последние уже монгольские потомки монголов, представители ханской ставки приезжают за налогами, то есть для того, чтобы подтвердить, что Русь является частью Монгольской империи, налогами, данью. А московские князья, Иван III говорит, все, пошли вон, никакой дани, мы свободны теперь. И что? Повернулись, постояли на Угре, повернулись и ушли. И вот в этот момент, в конце 15 века, в конце, когда монгольское завоевание, по сути дела, монгольский период заканчивается, русские обнаружили себя в уникальном положении. Сохранили веру, получили политическую независимость и остались оплотом независимого православного мира. А в православном мире, как я говорил, политическая свобода и статус царя православного, византийского православного императора имеют фундаментальное значение, религиозное и догматическое. Здесь формируется тогда у русских, дальше мысль работает. Смотрите, Византия пала, мы поднялись, Византия уклонилась в ересь. Мы сохранили православие. Монгольское завоевание закончилось, орда ослабла и отступила. И вот таким образом русские обнаруживают себя в истории, в Московском царстве, как бы заново, но уже кем? Уже приоритетными, эксклюзивными, исключительными носителями православной миссии. Ведь на самом деле есть еще православные народы, а вот царств православных нету больше. Есть государства независимые, а православных государств нету. И таким образом, а поскольку православие это миссия, православие это для православного человека все христианство вообще, потому что другие линии это побочные версии православия, больные линии, сухие ветры, как говорится. Таким образом, русские становятся носителями всей христианской традиции. А христианская традиция с точки зрения христианской церкви является воплощением всей миссии святого народа, еще до христианства еврейского народа. То есть Русь становится в данном случае последним носителем вот этой избранной ветви от Адама до Владимирских московских князей. И эта миссия начинает осмысляться как то, что русское государство, русский народ, русское царство, русская политическая система наделены высшим эсхатологическим смыслом, что Русь не просто страна, а страна богоносная, что русское царство играет фундаментальную роль в драме мировой истории. Кто знает, как называется теория, которая все эти темы интегрирует? Теория, которая возникла в конце 15-го, начале 16 века. Третий Рим? Москва Третий Рим, что, как вы не знаете, даже кафе есть такие, Третий Рим, вот я где-то видел. Москва Третий Рим, инок Филофей оформляет эту идею, где он говорит, два Рима, Подоша Третий стоит, а четвертому не быть. Это означает, что Первый Рим, Римская империя, упала под воздействием, под влиянием различных варварских племен. Второй Рим, которым назывались Константинополь, пал из-за того, что его атаковали турки, а перед этим он уклонился в ересь. И вот теперь Русь становится Римом. Москва это становится воплощением мировой политики, потому что Рим это универсальное царство, с одной стороны. А с другой стороны, воплощением христианской религии. Поэтому государство и церковь в московском периоде наделяются новым значением, которым никогда до этого русская государственность не обладала, не была наделена. Русские становятся богоносными, осмысляют себя как богоносцев, народ-богоносец, государство православное, христоносное, христофорное, христофор это значит носитель Христа, и обращенное к последним временам. То есть Третий Рим стоит, а четвертому не быть, это значит, что после падение Руси уже больше ничего, кроме прихода Антихриста, ожидать не стоит. И вот перед лицом Антихриста, перед лицом последней апостасии, отступничества, возвышается, вспыхивает Москва, Третий Рим, Московское царство, Московская идея, совершенно новая геополитическая идентичность. И тут Москва принимает традиции с двух сторон. Византийская традиция и чингисхановская, ордынская традиция. Русь становится наследницей глобальной туранской телурократии со стороны монголов и одновременно византийским, наследницей Византии, православным царством. Остается только одно. Остается, и это является повесткой дня для Московской Руси, остается короновать великого князя московского в цари и восстановить империю Чингисхана на восток. Вот с этой повесткой дня приблизительно и сталкиваются первые московские князья после освобождения от монголов, начиная с конца 15-го, начала 16 века. Вот это план. Вот эта геополитика, воссоздание Турана с точки зрения политической и пространственной, и коронация утверждения русского великого князя православным императором вместо павшей Византии. Император. И вот я на этом заканчиваю, но у меня такой вопрос. Кто знает, кто был первым русским царем? Кто знает? Иван Третий? Иван Грозный. Кто из вас? Первый. Первый русский царь. Андрей. Поднимите руку. Иван Грозный. Подождите, пусть все поднимают руку. Кто первый русский царь? Иван Третий. Василий. Так, пожалуйста. Еще какие версии? Руку поднимайте. Кто первый русский царь? Четвертый. Нет, третий, Иван Третий. Третий иногда называйте. Ну... Правильно. Называйте иногда Ивана Третьим. На самом деле первым стали... Оба ответа правильные. Стали называть царем Ивана Третьего, это вы правы, впервые. А обряд помазания на царство впервые был применен к Ивану Четвертому, то есть к Ивану Грозному. Но многие думают, Рюрик говорят и так далее. Царь и великий князь – это фундаментальная разница, я писал. В чем она заключается. Итак, первый русский император, полноценно помазанный на царство, прошедший все обряды возвещения православного императора, был Иван Грозный, Иван IV. Хотя впервые этот титул стали применять к его деду, к Ивану III. Это тоже верно, поэтому ответ, оба ответа правильные. Таким образом, мы разобрали геополитические этапы русской истории вплоть до окончания Золотой Орды и подошли вплотную к периоду Московского царства, обратите внимание, уже не княжества, а царства, к Московской Руси, которая в историю вошла с той повесткой дня, которую я писал, восстановление наследства Чингисхана и утверждение византийской православной веры под эгидой русского царя.